Правление Михаила III. Император Михаил III, 2030-2040, то же имя носил царь московский и всея Руси Михаил I Кроткий, 1613-1645, и президент СССР Михаил II Меченый, 1985-1991, урожденный Михаил Величко, родился в 1985 году в городе Севастополе в семье военного моряка. По национальности он был украинцем, но, как я уже отмечал, в соответствии с Конституцией 2013 года украинский народ считается частью русского, и, соответственно, национальности украинец больше нет, это русской. В 1991 году его отец отказался принять украинскую присягу и вскоре погиб при странных обстоятельствах. Михаил III до конца жизни был уверен, истину за давностью уже не узнать, что он был убит украинскими националистами. Естественно, он ненавидел их, как и независимое украинское государство в целом, всеми фибрами души, и уже в 2005 году вступил в антиукраинское подполье в Крыму. Он активно участвовал в подготовке восстания 2008 года, дважды был арестован службой безопасности Украины и дважды бежал. Во время восстания отряд под его командованием неоднократно вступал в огневые столкновения. К марту 2008 года он перебрался в Донецк и вскоре вступил в прибывавшую российскую армию. В великопостном противостоянии он уже участвовал как сержант российских вооруженных сил. Далее он участвовал во многих эпизодах первой экспансии, а также воевал в Чечне с сепаратистами. В 2013 году, когда была введена опричнина, ему исполнилось 28 лет, и он был капитаном, закончил экстерном военное училище. Однако, не раздумывая ни секунды, он записался в опричники и безропотно заново отслужил 5 лет вместе с новичками, закончив корпус воинов. Он был командиром дружины, батальона по-нашему, в легионе, вступившем в бой в Чикаго в мае 2019 года. После подписания мирного договора со США упросил перевести его обратно в Старый Свет, поближе к намечавшимся войнам. На русско-польско-украинской войне он командовал полком и первым ворвался во Львов, а позже в Краков. Русско-турецкую войну он начал уже командиром рати. Отличившись в бою за Карс, он под Эрзерумом заменил убитого командира корпуса, а конец войны встретил уже командующим всем турецким воинством, проявив себя не только в качестве удалого воина, хотя это необычайно ценится у опричников, но и дальновидного политика. В 2021 году он командовал восточно-израильским воинством в войне за остров Израиль, а после окончания войны стал начальником имперского военного управления. В 2026 году, через 8 лет воинской службы, он был, как и положено, сейчас этот срок составляет 10 лет, переведен в другую сферу и стал уполномоченным имперского управления безопасности в Галиции. Через 2 года был переведен в Англию. В период предвыборной кампании 2029 года он считался фаворитом, сильно уступая Борису Фетисову. Но после того, как тот снял свою кандидатуру, был избран 76,7% тех, кто имел право голоса. Пока правил Гавриил, покоренные народы Европы, а тем более народы исторической России, не бунтовали. Он действовал на них, как удав на кролика. Но стоило ему умереть, как в 2033 году началось польско-английское восстание. Его полное подавление, включая последующие зачистки, заняло более 1,5 лет. В этих обстоятельствах Михаил III был наилучшим с точки зрения российских интересов правителем. Как вследствие своей неумолимости и личной ненависти к польскому и украинскому национализму, так и вследствие личного знания этих территорий, не колеблясь, Михаил выселил из Галиции все население, за исключением православных русских, расселив его небольшими порциями по Турции, Сербии и Германии. Я использую старые названия этих территорий. Вместе с тем, по отношению к другим бунтующим территориям, он поступил совсем иначе, используя принципы кнута и пряника «и разделяй и властвуй». В 2035 году, вскоре после завершения зачисток, населению Англии и Польши, а заодно и Ирландии, были предоставлены гражданские права, хотя речи об этом не было даже до начала восстания. Михаил считал, что пугать после подавления восстания и войн 2019-2020 годов их уже не надо, а принятый им указ снимет у замиренных народов чувство бесперспективности существования. Населению центральной Украины, так называемой Малороссии, гражданские права были предоставлены еще в 2031 году. В 2037-м их получили и выселенные галичане, а также литовцы. Таким образом, при Михаиле все население империи, кроме пораженных в правах в индивидуальном порядке по решению суда, стало гражданами. В 2034 году на территории исторических Чечни и Дагестана также вспыхнуло восстание, перешедшее в Третью Кавказскую войну. Первая имела место в середине 19-го, а вторая — в конце 20-го, начале 21-го века. Она продолжалась до 2036 года, приведя к огромному количеству жертв среди гражданского населения, не только кавказцев, но и погибших в террористических актах в российских городах. И хотя выселений по ее результатам не было, на большей части Кавказа было введено военное положение, отмененное только в конце 2039 года. Больше национальных восстаний в России не было по сию пору. Зато в 2037 году По исторической России прокатилась волна массовых беспорядков и акций гражданского неповиновения с требованиями либерализации режима, практически переросшая в революцию. Михаил III отказался даже разговаривать с представителями восставших и жестоко подавил выступления силой. Погибло почти 20 тысяч человек, и еще 47 тысяч были арестованы и подверглись различным наказаниям. Хорошо это или плохо, но больше за прошедшие 16 лет никаких выступлений не было.